Глава 42. Фэн. Фэн ощущала в ладони твердую рукоять ножа и холод лезвия, прижимающегося к бедру. 7 лет назад я пришла в этот ресторан поужинать. Ее голос дрожал от ярости. С тех пор много времени прошло. «Наше заведение очень популярно, сюда приходит много туристов». Нико изобразил подобие улыбки. «Надеюсь, вы хорошо провели время?» «Дай-ка я освежу тебе память», — продолжала Фэн, чувствуя, как в пальцах пульсирует кровь. «Тогда я носила длинные белые волосы. На мне была джинсовая мини-юбка. Я пришла с тетей. Она разговорилась с твоим отцом, и тот сказал, что вы с сестрой покажете мне остров и сводите в ночной клуб. Мы сходили в заведение под названием «Карлос», пили и танцевали. Твоя сестра быстро ушла, и ты предложил отвезти меня домой, на виллу. Она находится на другом конце острова, на вершине холма». Улыбка исчезла с лица Нико. «Послушайте, я не помню...» «Нет, тебе не удастся стереть из памяти то, что ты сделал». Глаза Фэн блеснули, она шагнула ближе. Прижавшись спиной к стене, официант переводил взгляд с лица девушки на нож. Она не поднимала оружие, не угрожала им, а просто сжимала в руках, напоминая, кто сильнее на этот раз. «Ты довез меня до дома, я тебя поблагодарила. Ты сказал, что не откажешься от пива, и прошел на террасу. Я принесла нам по банке. На самом деле, ты хотел совсем другого». Голос Фэн звучал хрипло, ее переполняли эмоции. «Ты выпил пиво, забрал мою банку, прижал меня к стене и грубо поцеловал». Ника произнес: «Это было так давно, я не пом...» «Я просила тебя остановиться. Сказала, что меня привлекают женщины, а не мужчины, но не встретила понимания. Ты не желал оставлять меня в покое, оттеснил к парапету. Мне некуда было податься. Если бы я наклонилась назад, хоть на несколько сантиметров, сорвалась бы вниз». «И ты прекрасно это понимал!» Фэн подошла еще ближе. Лезвие ножа касалось ее бедра. «Ты встал передо мной, взявшись руками за парапет с обеих сторон, не давая мне уйти, наклонился и сказал: «Я тебя не хочу. Никто и никогда тебя не захочет. Мужики не будут с тобой спать, потому что ты жирная. Ты — ничтожество. Ты — отвратительно». Руки Ника задрожали, посуда на подносе зазвенела. «И не утверждай, что ты этого не помнишь». «Я наплел ерунды», — громко и торопливо заговорил официант. «Я очень об этом сожалею, очень. Я тогда был совсем мальчишкой». «Интересно. Как часто мужчины используют такую отговорку?» Фэн подняла нож, наблюдая, как Ника следит за ним глазами. Его лоб покрылся испариной, дыхание стало поверхностным и быстрым. «Да», — ответила девушка и медленно положила нож на стопку грязных тарелок. «А я была всего лишь девчонкой». Она отступила, позволив официанту пройти. Ника поспешно проскользнул мимо нее и исчез в кухне. Как только он скрылся из виду, Фэн с мертвенно-бледным лицом прислонилась к стене, словно ноги не могли ее больше держать. «Фэн?» Она обернулась. В нескольких шагах от нее стояла Робин с озабоченным лицом. Видимо, все слышала. «Я не смогу вернуться к остальным». Робин кивнула, взяла подругу за руку и крепко сжала ее. «Идем». И направилась по коридору, уходя все дальше от кухни, в сторону пожарного выхода и таща за собой Фэн. «Возьмем такси. Я напишу сообщение Лекси, скажу, что плохо себя чувствую». Они очутились на узкой мощёной булыжником улочке, украшенной гирляндами фонариков. В теплом ночном воздухе ощущался аромат цветов. Увидев белый мотоцикл с толстыми шинами и висящим на руле шлемом, Фэн замерла. Глаза наполнились слезами. «Его байк?» Ответом стал кивок. Робин сделала шаг вперед и положила ладонь на гладкую кожу сиденья. На этом железном коне Ника в ту ночь возвращался с виллы, упиваясь содеянным. Фэн представила, как он летел сквозь темноту, быстро двигаясь по горной дороге, чувствуя себя... Интересно, каким? Всемогущим? Настоящим мужиком? Робин, похоже, подумала о том же, потому что быстрым движением убрала подножку и слегка толкнула мотоцикл. Машина на секунду застыла, а затем с грохотом повалилась на бок. Фэн с удивлением посмотрела на подругу, и они пустились наутёк.